Глава 34. «Все готово», — подтвердила Ирина, протягивая папку с документами. Ее голос был бесстрастным щитом, за которым Александре можно было спрятать остатки личных чувств. «Спасибо», — холодно ответила Северская, взяла папку и вошла в переговорную. Там ее уже ждал Сергей с двумя юристами, похожими на дорогих, отполированных гончих. Воздух был густой и тяжелый, от смеси дорогого парфюма, мужского высокомерия и скрытой угрозы. Встреча обещала быть сложной. Сергей, не сумев купить Северскую, теперь перешел на бизнес-атаку. Он пытался выкупить через подставных лиц здание, где располагался ее главный салон, и смежные площади, надеясь вытеснить ее аренду. Но договоры, которые она когда-то составляла с параноидальной тщательностью и закладывала в них астрономические неустойки для арендодателя в случае досрочного расторжения, оказались несокрушимым бастионом. Сергей не мог их выкупить, не нанеся себе колоссальный финансовый урон. Остановит ли его это, пока было непонятно, и от этого нервно. «Это иррационально, Александра Алексеевна», — вкратчиво проговорил его главный юрист. «Вы защищаете позицию, которая в долгосрочной перспективе...» «В долгосрочной перспективе я планирую оставаться здесь и дальше», — перебила она его ровным голосом и посмотрела на Сергея. Тот сидел, откинувшись на спинку кресла, и наблюдал за ней с откровенной животной злобой. Его несло, бесило не столько дело, сколько ее непокорность и отказ прогибаться под него. Раунд закончился в ничью, что в данной ситуации было победой. С гордо поднятой головой, не одарив никого взглядом, Северская вышла из переговорной. В своем кабинете несколько минут просто стояла, прислонившись к стене, переводя дух и гася внутреннюю дрожь. Адреналин от столкновения медленно отступал, и на его место приходила усталость и жгучее желание сбежать отсюда. Туда, где есть простые, чистые вещи. Отчаянно хотелось увидеть Клима, оказаться в его объятиях и почувствовать себя слабой и беззащитной, но было слишком много «но». Во-первых, они не в тех отношениях. Во-вторых, Клим сейчас на сутках, и ему совсем не до обнимашек. Но то, что нашел время ей позвонить, приятно согревала изнутри и давала надежду, что Климу не все равно, что в его жизни есть для нее маленькая щель. Эта мысль, трепетная и теплая, как первый луч в промозглой тьме, заставила Сашу вздохнуть чуть свободнее и даже слабо улыбнуться. Александра вспомнила про подарки для девочек Клима. Красивые, качественные наборы косметики и маленькие, изящные браслетики-фенечки, которые предстояло собрать самим. Ей захотелось увидеть их, вызвать улыбку на этих серьезных, повзрослевших не по годам личиках. Клим так их любит и боится за них. Единственное, что у него осталось. Быстро прикинув маршрут следования, Александра оделась и спустилась в подземный паркинг. Она уже почти дошла до своей машины, ключ в руке мигнул, разблокируя дверь, когда из-за бетонной колонны вышел Сергей. Он перегородил ей путь, как кусок скалы, внезапно упавший на дорогу. «Позвольте мне пройти», — холодно сказала Саша, не останавливаясь. «Что ты творишь?» — прорычал он тихо, низким сдавленным голосом пьяной ярости. От него действительно пахло алкоголем. «Вы выпили?» — она небрежно дернула бровью. «Пропустите меня немедленно, а то я вынуждена буду позвать охрану». «Все, нутро ты мне выжгла, тварь такая!» Сергей внезапно рванулся вперед, схватил Северскую за запястье и дернул на себя. Его пальцы болезненно впились в кожу. «Что тебе не так? Ты же одна, а я не урод, не жадный, не обижу. Чем не подхожу?» Саша смотрела на него, на его перекошенное злобой и обидой лицо, с искренним леденящим недоумением. Он действительно этого не понимал. А она видела чудовищный контраст с Климом. Даже в такой ситуации он не позволил бы себе подобного поведения. «Ты, Сереж, слишком высокого о себе мнения», — ответила она, хотя внутри все дрожало от страха и отвращения. Голос, к ее удивлению, звучал ровно. — Всесильным себя возомнил, а с чужим мнением и желанием не считаешься. Я не вещь и никогда тебе принадлежать не буду. И я не одна. — Кто он? Лицо Сергея исказило гримаса. — Роман этот твой? Ничтожество. Размажу и не поморщусь. Александра нервно, коротко рассмеялась. И этот смех прозвучал как пощечина. «Ты прав, он ничтожество. Зачем привез его сюда? — Тебе хотел насолить, — признался он, зло скались. — Зацепить побольнее. — Отболела давно, — она лишь равнодушно пожала плечами. — А ты жестокий и бессердечный. — А ты не такая? — криво усмехнулся Сергей. — В бизнесе другие не выживают. Северская раньше тоже так думала, а сейчас многое изменилось. Точнее, изменилась она сама и ее восприятие. Саша стала другой, с другими принципами, целями и желаниями. Бизнес больше не стоял для нее на первом месте, но четкое осознание этой трансформации пришло только сейчас. «Как оказалось, я не такая», — небрежно возразила Александра и попыталась вырваться. «Отпусти, меня ждут». «Все равно подо мной окажешься, рано или поздно», — прошипел Сергей сквозь зубы, и его глаза стали стеклянными, безумными. «Не хочешь по-хорошему? Я тебя по-плохому нагну. На колени поставлю, там твое место». «Нагибалка не выросла», — хмыкнула Северская, подавив волну паники, и с силой, которой сама от себя не ожидала, резко вырвала руку. «Камеры все записывают. Еще раз приблизишься ко мне и сядешь». Это был отчаянный блеф. Камеры не записывали звук, но Сергей об этом не знал. Он ответил диким нездоровым хохотом, который эхом раскатился под низкими сводами. Под этот смех Александра впрыгнула в машину, захлопнула дверь на центральный замок и, не прогревая, резко стартанула с места. Руки тряслись настолько, что она едва удерживала руль. В горле стоял ком, а мысли метались, как голодные звери. «Что делать? Полиция? Смешно. Он же все будет отрицать. Свидетелей нет. Клим? Нет, его сейчас грузить нельзя. У него служба, и совсем не до нее. Кому позвонить? Обратиться, чтобы получить защиту? Для начала нужно успокоиться и подумать». Северская проехала пару кругов по ночному городу, заставляя себя дышать медленно и глубоко, пока сердце не перестало колотиться, как бешеное. Потом заехала за подарками и почти на автомате направилась к дому Клима. Ей нужно было прикоснуться к этому миру, чтобы получить призрачную защиту, даже заочно, через его дом, его детей. Поднявшись на этаж, Саша замерла. Дверь в квартиру была приоткрыта, и оттуда, сквозь щель, доносился испуганный детский плач. Сердце ее предательски и болезненно сжалось. Отбросив все остальные мысли, Северская рванула вперед. Стремительно преодолела расстояние до двери и оказалась в квартире Клима. В прихожей и комнате было неестественно светло от люстр. Там стояли две женщины в строгих костюмах и двое мужчин в форме, один из которых что-то говорил суровой пожилой женщине, судя по всему, соседке, присматривавшей за детьми. В центре этой чужеродной картины, прижавшись друг к другу на диване, сидели Полина и Катя. Лица их были бледными, заплаканными, в глазах животный немой ужас. «Что здесь происходит?» Голос Александры прозвучал строго и холодно, заставив всех обернуться. «Саша!» В один голос, срываясь на крик, завопили обе девочки. И, словно по команде, сорвались с места и бросились к ней, вцепившись в ее пальто. Северская на пару мгновений растерялась, но быстро взяла эмоции под контроль, обняла девочек и прижала к себе теснее. «Они нас забрать хотят!» — всхлипнула Катя. — Потому что мамы больше нет, а папа работает. — Не отдавай нас! — заголосила Полина. Сердце Александры заколотилось от холодной и праведной ярости. Она обняла девочек, прижала к себе, ощутив, как их маленькие тела дрожат, и медленно, очень четко подняла глаза на женщину в форме с бляхой. «Представьтесь и объясните, на каком основании вы проводите мероприятие, пугающее несовершеннолетних, в отсутствии их законного представителя, гражданина Земцова, который на данный момент находится при исполнении служебных обязанностей».